Глава 68. Бетонное перекрытие командного бункера дрогнуло от близкого взрыва. Песок из щели просыпался на плечи полковника Артемова. Лампы освещения мигнули и погасли, но через 10 секунд вновь вспыхнули от заработавшего генератора. Даже ядерный взрыв сейчас бы не так бы оглушил Артемова, как требование Вольфа. Его семья, его крошечные едва родившиеся дети захвачены врагами. За их жизнь садист требует предательства. В подавленном состоянии полковник вернулся в штаб и доложил о шантаже главному. Ночью командиром группировки прикрытия госграницы был назначен генерал-майор Сотников. До сегодняшнего дня Юрий Михайлович Сотников действовал под видом подполковника ФСБ и формально возглавлял контрразведку. Тайный статус позволил генералу изучить оперативную обстановку и ввести в заблуждение противника, будто бы на данном участке границы ослаблена оборона. А тем временем усиливалась авиаразведка и артиллерия, а солдаты-срочники заменялись спецназом и контрактниками с боевым опытом. Генерал Сотников выслушал Артемова и сверкнул взглядом. «Как ты себе это представляешь, полковник? Снять бойцов с обороны важнейшего объекта и отправить куда-то в лес? Там мои дети». «По твоей прихоти!» — безжалостно рубанул генерал. Артемов думал о жене. Имитация беременности и тайные роды были навязчивой идеей Татьяны. Он не посмел возразить и нашел домик в глуши для жены и суррогатной матери. Только сегодня открылось, что контрразведка догадывалась об атаке противника и готовила встречную операцию «Омут». И первым этапом секретной операции было заманивание противника на свою территорию. «Если бы вы намекнули...» — вырвалось у Артемова. «Не имел права. Я не знал, кто наследник. И меня подозревали. Давай без обид на чистоту. Диверсанты дали тебе час, ну два. Мы все равно не успеем». «Что же делать? Выполнять воинский долг. Сначала разобьем врага, потом займемся поиском гражданских». Рации и телефоны в бункере работали непрерывно. Одни офицеры штаба принимали сообщения и делали пометки на оперативной карте, другие следили за двумя экранами. На одном — радиолокационные снимки неба над линией границы и вглубь украинской территории. На другом, на картинках-сегментах, прямые трансляции с разведывательных беспилотников. Один из офицеров обратился к Сотникову и указал на экран. «Товарищ генерал-майор, два вертолета Black Hawk с десантом высаживаются здесь». Офицер ткнул в планшет и указал место на карте. «Поверили». Отчего-то обрадовался генерал и отдал приказ. «Вертушки сбить при отлете. Десант пропустить к ЖД-станции. Приступаем ко второму этапу операции «Омут». Офицеры подхватили рации и мобильные телефоны, открыли чат в телеграм-канале и транслировали команды подразделениям. Артемов отдал приказ роте охраны подземного хранилища. Подготовиться к атаке противника. Сымитировать вынужденное отступление. Тревога о Татьяне и Юле и двух еще не названных крохах не оставляла Евгения Петровича. Он надеялся, что диверсанты лишь припугнули его смертью жены. Но их терпение не бесконечно. Что они сделают с детьми через 2 часа? Изверги способны на все. В поисках спасения Артемов вспомнил о Тышкевиче. Он знал Василия Ильича, когда тот служил начальником полиции. Еще он знал, что Тышкевич — охотник, хорошо знает лес и до зимы предпочитает жить в лесном домике где-то недалеко от хутора Доляны. Евгений Петрович вышел в накрытый бревнами проход и набрал номер старого друга. Только бы связь не подвела.